Глава 26. Софа. «Кирюша, не убегай далеко!» — кричит мама. Младший брат, прижимая к себе, словно сокровище, корзинку с конфетами, бежит к украшенной гигантскими новогодними медведями кондитерской одной очень популярной сети. «Кирилл!» — куда официальнее и серьезнее звучит голос отца. «Сейчас корзину твою заберу!» Корзинку с конфетами Кирюше выдали на новогодней елке. Расставаться с ней брат, конечно же, не намерен, поэтому послушно сбавляет скорость, переходя с бега на шаг. Родители вместе с Кирюшей приехали ко мне в Москву на 3 дня. Начало января окажется единственное время, когда папа может ненадолго оставить все рабочие процессы и выехать куда-то с семьей. К счастью, первые числа месяца выдались в Москве ясными. По ночам валил снег, а днем ярко светило солнышко. Москва блистала в своем великолепии. Люди приветливы как никогда. Все еще в предвкушении от предстоящего года и не успели разочароваться. Кафетерии забиты подростками, скучковавшимися в большие компании. Отовсюду играет праздничная музыка с флером волшебства. Даже километровая очередь на каток у Красной площади, кажется, двигается быстрее обычного. За эти 2,5 дня мы успели погулять по ВДНХ и парку Горького, выпить глинтвейн напротив ГУМа, сходить на 2 новогодних шоу, одно из которых проходило в дельфинарии. Кирюша в восторге. Родители счастливы. А с моего лица целыми днями не сходит довольная улыбка. Все же мне не хватало их все эти месяцы. А видеосозвонов, как оказалось, было недостаточно. «А почему темнеет так рано?» — спрашивает Кирюша, схватившись своей варежкой за мою. «Потому что зимой день короче, чем летом». «А почему он короче?» «Потому что земля повернута спиной к солнышку», — терпеливо отвечаю я брату на тысячный вопрос за сегодня. «У земли, что ли, есть спина?» — удивленно хлопает глазами Кирюша, и я не могу сдержать улыбки. Так, за бесконечной болтовнёй младшего брата, я не заметила, как мы вышли к Большой Бронной. «Это мой институт», — показываю наставший родным желтый корпус литературного института. «И правда, в самом центре!» Мама с теплой улыбкой рассматривает фасад здания. Пространство перед входом института, обычно полностью забитое студентами, теперь пустует. Однако мое внимание привлекает припаркованный возле ворот хорошо знакомый черный Бентли. В горле мгновенно пересыхает, а внутренности сжимаются в тугой узел от предвкушения. Вдруг Амир. Но ожидания не подтверждаются. Дверца автомобиля открывается, и из него показывается светлая макушка. «Вячеслав Романович!» Неожиданно для самой себя громко зову мастера. И, оставив родителей чуть позади, подбегаю к мужчине. «Здравствуйте!» «Софа!» Широко улыбается Горелов, увидев меня. «Привет! Какими судьбами?» «Да так, показываю родителям, где учусь». «Это хорошо», — продолжает улыбаться Вячеслав Романович и переводит взгляд на подошедших родителей. «Здравствуйте». «Здравствуйте. Очень приятно с вами наконец познакомиться», — радостно тараторит мама, признак того, что она волнуется. «Софа так много о вас рассказывала, она влюблена в ваши занятия». «Рад слышать». Горелов протягивает руку отцу для рукопожатия. «И что, как Софа?» — спрашивает его папа. «Есть задатки для настоящего писателя?» «О, Софа, безусловно, талантлива. И очень вовлеченная. Надеюсь, в следующем году у нее получится дописать книгу, и мы сможем пристроить ее в издательство». Хочется провалиться сквозь землю. Ощущаю себя ребенком на утреннике, которого нахваливает перед родителями воспитатель. Хуже быть не может. «А вот по секрету, Вячеслав, это все серьезно?» Продолжает свой допрос папа. «На писательстве вообще можно прожить? Неужели на ваш автомобиль вы заработали на книжках?» «А нет, может. Господи, как неловко! Еле сдерживаюсь, чтобы не вцепиться в отца мертвой хваткой и не увести его за руку прочь». «Нет, автомобиль купил не на книжке», — говорит Горелов, и папа негромко, но показательно хмыкает. Но на книжках я построил бабушке и дедушке дачу, а через пару дней улетаю в Таиланд. Не сдерживаюсь, хмыкаю, пародируя отца, за что ловлю осуждающий взгляд мамы и лукавый Горелова. «Ну, так же не у всех», — не унимается отец. «Вы востребованный автор, таких, как вы, единицы». «А я бы не списывал со счетов вашу дочь», — твердым голосом отвечает на это Вячеслав Романович. «Вера близких — далеко не последний фактор на пути к мечте». «Клянусь, простой Горелов с нами еще немного, я бы бросилась к нему на шею от переполняющего меня чувства признательности». Но, сославшись на неотложные дела, мастер прощается и исчезает за воротами института. Решив провести с семьёй ещё немного времени перед их завтрашним отъездом, вместо того, чтобы вернуться в общежитие, поднимаюсь с ними в арендованные апартаменты. Переодевшись, мама ставит кипятить воду и достает из шкафчика пакетированный чай, заботливо положенный туда арендодателем. «Сейчас Кирюшу уложу спать и приду к вам. Если что, начинайте без меня», — говорит мама, уводя за собой брата и оставляя нас с папой вдвоем. После встречи с Гореловым мы с ним не произнесли друг другу ни слова. «Злишься?» — наконец нарушает молчание отец. «Злюсь», — сухо отвечаю я ему. Благодаря Амиру слова отца больше не расстраивают и не ранят меня, а пробуждают глухую злость. Я устала от его неверия и скепсиса настолько, что даже уже не хочу ему ничего доказывать. Это моя мечта. Мои цели. И единственный человек, кому я должна что-либо доказывать, я сама. «Я просто хочу, чтобы у тебя все было хорошо, дочь». Отец хмурится, смотря на свои руки, и на его лбу появляется несколько возрастных складок. «Тогда прими, наконец, мой выбор». Хоть я и хотела оставаться холодной, но слова отца трогают меня. Мы впервые вышли с ним на такой диалог. «Я переживаю, что если вдруг меня не станет...» Папа делает паузу. «Чтобы у тебя была хорошая жизнь, дочь». «Па, посмотри на меня». Прошу я его и кладу руку поверх его, большой и теплой. «Переживай за маму и Кирюшу. За меня не надо. Я уже большая девочка». «Легко сказать, не переживай», — хмыкает папа, но уголок его губ все же приподнимается в едва заметной улыбке. Мама возвращается на кухню, разливает чай по кружкам и садится за стол. «Чего не пьете? Сказала же, чтоб не ждали!» От чая исходит приятный аромат жасмина. За окном мягкими хлопьями падает снег. В небе снова появляются первые на сегодня салюты. Мама, полная воодушевления, делится впечатлениями о новогоднем представлении. Папа, как всегда, хлюпает горячим чаем, только в этот раз у меня не возникает желания указать ему на это. Они — моя самая большая ценность. И сколько бы мы ни ругались, я безмерно их люблю. От осознания, что завтра они уедут, становится грустно. Женька через пару дней улетает со старшей сестрой на море. С Линой общаться я больше не намерена. До начала семестра занятия по волейболу проводиться не будут. И даже Амир, в чувствах к которому я совершенно запуталась, непонятно, когда вернется в Москву. Получается, почти весь январь я проведу в одиночестве. Может, это и есть мое наказание за мой болтливый язык? «Приезжай к нам, пока семестр не начался!» Мама доливает чуть подостывший чай и открывает новую пачку сахарного печенья. «Я столько закруток осенью сделала! Возьмешь парочку, соседку угостишь!» «А я твои лыжи починил», — подключается папа. «Можете с Кирюшей вместе в парк поехать». Делаю глоток, и по телу распространяется приятное тепло. Но не от чая, а от слов, только что произнесенных мамой и папой. Только что они в очередной раз напомнили мне, что, что бы ни происходило, у меня есть дом, в который я всегда могу вернуться.